Перадача «Вольная студыя» гучыць далей на радыё «Свабода» пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння маім госцем будзе вядомы расійскі палітык Валерія Навадворская. Ці магчымая літаратура на экспарт? Чым блізкі расійскім чытачам Уладзімір Караткевіч і Васіль Быкаў? Хто з гістарычных дзеячоў можа быць сімвалам Беларусі? Пра гэта ды іншае цягам наступных 12 хвілінаў. Валерія Ільінічна, я рады вас вітаць у вольнай студыі. Вы лічыце расійскую літаратуру галоўным прадметам экспарту Расіі. Не нафту, не газ, а менавіта літаратуру. І нібы пачуўшы вас, адно з маскоўскіх выдавецтваў заснавала кніжную серыю «Расійскі раман для Еўропы». Але хіба можна пісаць на экспарт, як некалі рабілі на экспарт «Жигулі»? С автопромом нам никогда не везло. Мы не умеем делать вещи. Последний раз мы что-то стоящее делали еще до падения господина Великого Новгорода. А это был 15 век. С тех пор мы разучились, что бы то ни было делать. А с литературой у нас все в порядке. Литература великая. Все с удовольствием пользуются. Чехова и в Англии ставят, и в Штатах. Ну и в 20 веке, как вы помните, было довольно много. Те, кто писал по лекалам Серебряного века. Вот это мы можем. Ну, простите, это делается без всякого задания партии правительства, не на их деньги, не при их участии и вопреки их воле. Мы з вами гутарым у будынку, які суседнічае з агенцыяй Итартас. І мне прыгадаліся радкі расійскага паэта Мікалая Гласкова. Мне гаварят, што окна таз маіх стихов палезнее, палезен также унітаз, но это не паэзія. Скажыце, літаратура увогуле павінна быць карыснай для грамадства? Ці ў яе нейкая другая роля? Література – это не товары масового потребления. Она элитарна, она ні на кого не работает, ее трудно усвоить. Она не на обывателя рассчитана, она рассчитана на интеллектуала. Вознесенский об этом тоже писал покойный. Руками ешьте даже суп, но с музыкой беда такая, чтобы вам не оторвало рук, не трожьте музыку руками. Про отношения мастака и улады вы написали целую книгу «Поэты и цары». Один из героев, якой Восип Мандельштам колисти писал, «Власть омерзительна, как руки Брадобрея». Скажите, любая улада такая, чи толькі выбарачна? І якімі адносіны паміж уладай і творцам павінны быць у ідэале? Ідэал власть ищет для того, чтобы приручить поэтов, и чтобы они паслись на ее травке, давали им молочко. А поэты, если заговаривают про идеалы, они попастись хотят, примику другую сживать, оправдывают, что вот они посидят немножко рядом с властью, и за это им будет счастье. Кому денег на фильм дадут, кому книжку помогут напечатать, хотя сейчас можно это делать самостоятельно. Не надо. Власть – это опасная штука, она всегда такая скользкая, даже лучшая власть. Да, Ельцин был добрее всех, к нам он был добр, как чеченцам. А кто затеял всю эту мерзкую историю с союзом между Россией и Белоруссией, слава богу, уничтожил один союз, так что же второй, что ли, было заключать? Опять-таки, надо было держаться поодаль и ничего не брать, ничего не брать. Мне, например, орден мужества давали за 93-й год. Власть и литература не должны дружить. Да, литература, когда это нужно для страны, может помочь власти, как помогали Ельцину в 96-м, в 93-м, в 91-м. Но прижиматься нельзя, нельзя спать с властью в одной постели. З вашай кнігі я зразумеў, што вы любіце творчасць Уладзіміра Караткевіча, дзень народзіны ў якога быў зусім нядаўна. А хто яшчэ з беларускіх аўтараў вам блізкі? Дело в том, что, продолжая храм русской литературы, я маленькую часовеньку выделю Василию Быкову, Владимиру Караткевичу, Светлане Алексеевич. Это белорусская литература. Но просто мы столько лет привыкли читать их на русском, Василия Быкова, который, наверное, даже писал сначала по-русски, а потом переводил на белорусский язык. Нет, тут я мушу заперечить, Василий Быков свои мастацкие речи писал только на одной мове, по-белорусски. по-белоруску. Ну, значит, к нам это своевременно поступало. И Краткевич, прежде чем мы узнали, что это называется сброя, мы прочитали оружие. Прежде чем мы услышали про ладью Распачи, мы прочитали это на русском языке. Мы очень много лет читали это в журнале «Дружба народов». Василия Быкова там всего прочли до самых последних вещей, потому что это уже было написано там вне Советского Союза, его «Стужа» последняя, и рассказы, вот шуткий рассказ «Труба», например, в свое время была такая небольшая путаница. И мы рассматривали это как свое, наши проблемы, даже на нашем языке все это было. Вот с Грузией такого не было, такого с Украиной не было. Василия Стуса никто не удосужился перевести, я его читаю на украинском. А здесь мы все получали по Василию Быкову, прямо начиная с самого раннего, с «Мертвым не больно». Поэтому я думаю, что белорусский народ на меня не обидится, если я выделю эту часовинку для белорусской литературы, потому что вот этих авторов мы воспринимали как родных. Алексея Адамовича тоже. На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия», при микрофоне Михася Скобла. А моим гостем сегодня знаный российский политик Валерия Новодворская. Валерия Ильинична, у Беларуси официально дзейнічае мемориальный комплекс «Линия Сталина». Там помнік правадыру, и до его ускладаюцца кветки. И гэта пасля ўсёй правды про яго. Як на ваше меркаванне, чаму мы ніяк не можем канчаткова развітацца со Сталиным? Ну, Сталин и батька Лукашенко, они очень хорошо кооперируются, и Путин со Сталиным тоже неплохо смотрится. Хотя Путин больше похож на Берию, конечно, чем на Сталина, а ваш усатый косит под того усатого Джугашвили. В Украине никто не возлагает памятники к Сталину, даже в Грузии памятник этот замечательный, жуткий в горе, и тот убрали. А лишь поводле соцапытання у Сталин довольно популярный в России, про это сведчит громадская думка. Это не народная, не общественная мысль. Это рабы, которые жаждут, чтобы им съездили ботинком по физиономии, которые скучают по лагерному бараку и по отцу родному. Они мне не соотечественники. Я за них не отвечаю. Давайте от помника у Сталину перейдем до другого помника. У Москве еще у 2006 годе на Кутузовском проспекте усталеваны помник Янку Купалу. Это в своем роде символ Беларуси. Але он до этой поры официально не открыты. Як вы лечите? Чаму? Для меня Беларусь символизирует Кастусь Калиновский. Тот, который участвовал восстании 63-го года и был повешен. Вот для меня символ настоящей Беларуси. Янка Купала, ну, мне, прямо скажем, это не близко. А то, что Путин требует много денег за газ, так ведь хищники блюдут каждый свою территорию. Они редко целуются и милуются. Он бы хотел подмять Беларусь. Ну, понятное дело, что Лукана это не идет, не собирается быть председателем райсовета. Як вы лічыце, Валерія Ільінічна, ці ёсць будучыня ў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, пра якую вы ўжо згадвалі? А это как вы решите? Это молодые фронты должен решать. Милинкевич, Санников, Ирина Халид. Как позволите? Были у вас когда-то какие-то войсковцы? Козулин достойный человек. Ну, Сушкевич идеальный президент для независимого государства. Как вы захотите? Кто кого может, тот того и сгложет. Вот Молдова не захотела и ушла. Грузия не захотела и ушла. Украина почти ушла, догнали, соли на хвост насыпали. После того, как они выбрали Януковича в президенты, за это будут расплачиваться. Пока народ терпит луку, платить много придется. Здесь я ничем не могу помочь. Ну что же, нам объявлять крестовый поход за освобождение Беларуси, когда мы Россию не можем освободить? Вас, як политика, поважая нават Зянон Пазняк, який апошнім часам резко критикує ўсю белорусскую оппозицию. Признаю, займаетесь? Чым вы так заваявалі ягонае сэрца? Он совершил роковой шаг. Он не должен был покидать страну. Нельзя так дорожить своей жизнью. Мне тоже много говорили при советской власти и передавали любовные записочки из КГБ. Уезжайте, пожалуйста, и денег на дорогу дадим. Я понимал, что здесь моя жизнь будет очень недолгой. Я перестройку, первую горбачевскую, застала в Лефортовской тюрьме. И даже вторую, ельцинскую, там же, тоже в Лефортово. Да, у меня совершенно жесткая позиция по поводу Луки. Но уж лучше бы Зенон Позняк, у которого были вполне достойные взгляды национальные, вернулся бы. То есть пока он не вернется, он не сможет никакой пользы принести своему народу. Нельзя спасать родину из-за рубежа. Это смешно. Нельзя смываться, нельзя уезжать, тем более политическому лидеру. А коли погрожая физичное изнищение? Значит, надо умирать. За свободу надо платить по цене. Если у Зенона Позняка есть какие-то сомнения, мне кажется, все сказано в гимне «Погоня». Только в сердце тревожном почую за краину родимую жах, вижу в острую браму святую и вояков на грозных конях. И особенно там дальше, мать родная, мать и краина, не устишится гэтаки боль, ты промачь, ты прими своего сына, за тебе ему в нерти дозволь. Из гимна эти слова никто не отменял. Патриот должен мечтать умереть за отечество. Тут я с вами не зусім згодны. Вернуться, каб загинуть, видать, не варто. Вернуться, каб перамахчы, так. Читайте гимн, там все сказано. Бить в сердце их, бить мечами, не давайте чужинцами быть. Хай почуют, як сердце ночами, обратимой сторонце болит. Мой яны, Беларусь, понеслися за детьми твоими удогон, что забыли тебя, отреклися, забыли и отдали в полон. Не отдавайте. Читайте свой собственный гимн. Валерия Ильинична, Лукашенко керуя у Беларуси уже больше за 18 годов. Скажите, по ваших отчуваннях, на кольки различены российский тандем Путин и Медведев? Путин здоровенький, и он просудится на наших похоронах. Он бы не прочь еще столько, еще полстолько, еще четверть столько. Надо показать путь. Мне здесь очень нравится лозунг «Молодые фронты». Так вот, когда Россия пожелает в Европу, а не в Азию, тогда появится перспектива. Гостем вольной студии была Валерия Новодворская, ведомый российский политик, засновальница партии «Демократичный союз». Вел передачу Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.